208. Матерь Агни-йоги. Мы можем помочь и помогаем, но не прежде, чем опыт очередного испытания усвоен полностью. Если он продолжается слишком долго, значит, он не усваивается, и урок, им преподаваемый, не выучен. То, что непонятно, поясняем на жизни. Лишь бы только сердце было открыто и ум не омрачен. Не бывает бесконечных испытаний.